«Что там наверху?» — думала Саша. «Выйти бы, поглядеть. Может, как всегда, ничего особенного?» Вот и папа сказал, не сейте панику. «Что он там делает, один в подъезде?» «В подъезде ли?» Шли минуты, потом часы. Аня уснула на руках у чужого. Рядом с ней дремала собака. «Как это странно! Оказаться тут, в подвале, и не сметь выйти!» «Да почему же не сметь? Аня останется с бабушкой и дедушкой, а она, Саша, выйдет. Она не станет больше сидеть здесь и ждать». И вдруг пол дрогнул под ногами, и погас свет. Как бывает ночью, когда молния, вспыхнув, все озарит, так блеснула тьма. Это почуяли даже спящие. Бомбоубежище наполнилось отчаянным женским криком. Заплакали дети. Саша услышала Анин голос. «Мама! Мамочка!» «Аня!» — крикнула Саша и слепо, отчаянно стала шарить руками по чужим лицам, плечам, спинам. «Граждане!» — сказал вдруг по радио ликующий голос. «Отбой! Опасность воздушного нападения миновала! Отбой!» В бомбоубежище вспыхнул свет. Толпа хлынула к выходу. Кто-то отдавил Саше ноги, кто-то хлестнул по лицу рукавом пиджака, кто-то, пытаясь протиснуться к выходу, силой толкнул ее, а остальные, шедшие следом, придавили к стене. Она стояла, уже не пытаясь шевельнуться, и только повторяла: «Анюта! Анюта!» «Держите свою Анюту!» — говорит хозяин карая. «Да, вот она!» Лицо залито слезами, руки протянуты. «Вот она!» У Сашиных губ ее щека, шея, соленые глаза. Крепко обхватив девочку, Саша стоит у стены. Если она сейчас увидит Поливанова, все будет хорошо. Дмитрий Александрович ждал у порога бомбоубежища. «Саша! Аня!» Голос его срывался. Саша благодарно прижалась к его плечу. «Ну, полно-полно! Слава Богу, все хорошо!» «Это я за вас! За вас! Я боялась!» «А я тут!» — ответил он весело и снова добавил. «Все хорошо, глупая вы девочка, успокойтесь!» «Эй, бабка, где ты?» — кричал веселый молодой голос. «Москва ничего, стоит!» Москва стояла на месте, а их двор был усыпан стеклом первых разбитых окон. Каштан, обугленный, почерневший, беспомощный, опустил изуродованные ветки. В квартире были сорваны двери, выбиты оконные рамы, пол усыпан штукатуркой, осколками. На столе по-прежнему стоял чайник. В хлебнице рядом с хлебом лежало стекло. Колбаса и сыр были присыпаны стеклом. Стекло хрустело под ногами. «Ну, — сказал Дмитрий Александрович, — завтра же, завтра вон из Москвы!» «Нет, я на фронт, а мама с Аней в эвакуацию». Нина Викторовна сидела, беспомощно уронив на стол руки. Из глаз ее катились слезы. «Нет, — сказала она, — мы с папой останемся здесь, а тебе с ребенком надо уезжать». «Была бы ты родная, поехала бы», — подумала Саша. Впервые в жизни она подумала так. Подумала и устыдилась. И снова повторила себе: «Была бы она родная». Дмитрий Александрович отнес спящую Аню и положил ее на кровать. Обернулся и посмотрел на Сашу. Взял ее руку, поднес к губам. «Послушайте», — сказал он, и голос его дрогнул. «Послушайте, я понимаю, вы хотите на фронт. Но как же Аня? Ей нельзя оставаться здесь. И мне ли вам это говорить? Не плачьте. Когда вы плачете, я не могу».